Учитывая имеющуюся статистику, ваша популярность пойдет на спад через несколько дней, если не продолжить ее поддерживать. Вот и слава всему потустороннему, сняв защитные очки, Кир еще раз осмотрел будущую ногу дроида. Буквально несколько минут назад в нашу редакцию поступила запись с конференции главы КСБ, отчиталась диктор. Полную ее версию вы можете увидеть на нашей страничке в Галаните, но краткие итоги таковы. КСБ продолжит стоять на страже закона и порядка по всему Карусанту, всех преступников ждет заслуженное наказание и, самое главное, с этого года в КСБ начнут принимать некоренных обитателей Карсуанта. Как заявил глава КСБ, они такие же граждане республики и ее столицы, как и все мы. Именно поэтому мы должны дать им шанс защищать закон и порядок наравне с нами, людьми. Данная реформа уже давно обсуждалась, и именно сейчас пришло время ее начать. Конец цитаты. Пробежавшие по спине Кира мурашки, четко просигнализировали, не к добру это. Глава 5. Туманное будущее. Вернувшись со смены на заводе и свалив в лоток для обработки найденные запчасти, Кир, как обычно, сначала направился в ультразвуковой душ, и только потом сел за стол. Вся семья уже была в сборе и выжидающе посматривала на него. Подняв взгляд, он недоуменно посмотрел на них. «Если что-то произошло, то говорите уже», заметив на столе свежий кусок настоящего мяса, он весьма насторожился. «Что случилось?» «Сын», — слово взял Лаар, — «знай, мы гордимся тобой и тем, чего ты успел добиться в столь юном возрасте». «Да что там, гордимся, ты всех нас обскакал, внучок». Кир старший, не сдержав эмоций, потерял контроль над протезом и согнул металлическую вилку. «В общем, смотри, Лана протянула сыну единственный официальный датап от семьи, к которому была привязана официальный же почтовый ящик». Бросив еще один настороженный взгляд на семью, Кир начал вчитываться в текст открытого документа. «Бла-бла-бла, Республиканский корпус юстиции и его подразделение в виде Карусанской службы безопасности уведомляет вас, что вы были выбраны стипендиатом для прохождения обучения в Академии юстиции». Продолжая вчитываться в текст, Кир все больше округлял глаза, не веря в написанное. Быстро проверив подлинность письма, он перепроверил его еще раз. Ошибки быть не могло, ему действительно выделили стипендию для прохождения офицерских курсов, пусть и после придется минимум 10 лет отработать в КСБ без права увольнения, а если точнее, то в случае его отстранения или добровольного ухода, придется выплатить все потраченные на его обучение деньги, а это сотни тысяч кредитов. Это был шанс, и шанс весьма неплохой, не только выбиться в люди, но и стать кем-то выше унтер-офицера. Прочитав письмо до конца, Кир отложил планшет в сторону и так и продолжил смотреть в противоположную стену, пытаясь переварить прочитанное. «Все документы я уже поправила и обновила», тут же заверила сына Лана, неправильно поняв его реакцию. «Теперь ты совершеннолетний и можешь спокойно поступить на учебу». «Я тоже связался с парой боевых товарищей», крякнул Кир-старший, «что остались мне кое-что должны, так что скоро у тебя будут все необходимые документы для поступления». «КХМ», привлек к себе внимание Лаар, «мы очень гордимся тобой, сын, и надеемся, что ты нас не подведешь, поэтому я тоже связался кое с кем и достал это», положив небольшой кейс на стол, он подтолкнул его к сыну, «здесь вся базовая программа подготовки Академии КСБ 40-летней давности». Это все как-то неожиданно, открыв кейс, почти новый, Кир несколько секунд рассматривал инфочип, «и вы, нам это почти ничего не стоило, и скоро с тобой свяжется Бин», взяла слово Лана, «он собирается прислать тебе несколько комплектов одежды, в которых не стыдно выйти в сенатский квартал». И все же, Кир не знал, что сказать. «Потом еще наговоримся», взмахнула руками Лана, «уже настывает». Этот вечер был наполнен историями из прошлого и рассказами о том, как проходила служба старших родственников на флоте. Теплый семейный вечер, идя по родному району в сторону лифтов, вновь с полной сумкой, Кир размышлял. В основном его мысли крутились вокруг силы и семьи. Первая тема его беспокоила в том плане, что, насколько он помнил из истории в прошлой жизни, эта сила ничего не делала просто так, а то видение, что заставило его пойти на неоправданный риск, было ли оно случайностью или его готовили к чему-то. Ведь офицер – это не просто отметка в личном деле, но и статус, причем статус достаточно высокий. Кто-то становится им из-за длинной династии предков за спиной, кто-то из-за статуса или денег, но обычно выходцам с низов о подобном можно только мечтать, и его мечта вполне может стать явью. С семьей было сложнее, как ни крути, но он привязался к каждому из ее членов, даже несмотря на кое-какие воспоминания первой жизни. Бандуары были хорошими людзабраками, честными, работящими и способными сохранить свои идеалы несмотря ни на что. Даже удивительно, что в том окружении, где выросло не одно поколение его новой семьи, они и остались такими и не скатились в криминал, предпочитая пусть и тяжелую, но честную работу. Хотя та же Лана, с ее навыками, вполне могла устроиться в нарколабораторию и зарабатывать намного больше, но она продолжала лечить. Да и традиция эта, служить республике, как будто это что-то действительно важное. Тот же Бин, работая на мегакорпорацию, уже сейчас может позволить себе собственный небольшой дом на какой-нибудь планете в регионе экспансии, на не самой паршивой мире, а отслужившие минимум по десятку лет в корпусе юстиции родители, даже не задумывались о смене места жизни. Даже мама, что родилась и выросла на одной из промышленных планет региона колоний, считала, что наши нынешние условия жизни не так плохи. Добавляла головной боли еще и отсутствие официальной власти в родном районе. Черное солнце, конечно, не самый плохой вариант, вот только если он поступит на службу в КСБ, да еще и в ранге офицера, могут начаться проблемы. Банально шантажируя жизнью родственников, члены синдиката могут заставить его делать те вещи, за которые он не то что вылетит из КСБ, но и, возможно, отправится в места не столь отдаленные. Надо будет связать с братом и что-то придумать. Транспортная платформа остановилась, и Кир побрел на уже частично восстановленный рынок. Теперь кустарные поделки приходилось сбывать почти официально, ведь малейший залет может обернуться для него потерей шанса. Зайдя в знакомое помещение, где вновь стоял привычный гомон и все пестрело лотками с товарами, Кир поднял взгляд вверх. Пролом в потолке так и не заделали, зато огородили столбиками с голографической лентой. Пройдясь по знакомым торговцам и сбыв им свой небогатый ассортимент восстановленной электроники и бытовых приборов, Кир вновь поднялся на верхний уровень, но направился не обратно к лифтам, а в центр связи. В здании рядом с космопортом, где вся крыша была утыкана антеннами, можно было позвонить почти в любой край галактики, за определенную цену, конечно. Посмотрев время на одном из табло, Кир устроился в зоне ожидания. До условленного времени для связи с братом оставалось еще несколько минут. Оплатив все заранее, Кир быстро набрал нужный идентификационный код и стал ожидать. Решив себя побаловать, он оплатил не просто разговор, а разговор с голограммой. Сначала перед ним возникли только помехи, но вскоре канал связи стабилизировался. Появившийся перед ним в виде синеватой голограммы Заброк тут же расплылся в улыбке. «Рад тебя видеть, братишка». Бин в идеально подогнанной форме выглядел представительно. «Смотрю, ты еще подрос. Может быть, я за этим как-то не слежу», — пожал плечами Кир, — «но давай сразу к делу, мы люди не богатые». «Да-да, я сразу понял, о чем ты хочешь поговорить, как только сопоставил твое становление звездой Галанета и завуалированную просьбу родителей. Тебе хоть стипендию нормальную выделили?» «Не жалуюсь, но, как ты понимаешь, сейчас не об этом. Ты вроде как собирался осесть в среднем или внешнем кольце, уже есть наметки?» «Да, есть кое-что в новом торговом представительстве, но только через пару лет», — слегка нахмурился Бин. «Пара лет, приемлемо, обучение в академии как раз занимает лет 5, так что должны успеть. Ты же понимаешь, что они не согласятся, для деда и отца, это их жизнь и родной дом, убедить их сменить его на полудикую планету будет сложно». «Да, но какие у нас варианты?» «Нет, я, конечно, могу отказаться от учебы и пойти по твоим стопам, но сам понимаешь, это не самый лучший вариант, да и родители не поймут». «Не поймут», — подтвердил Бин, — «давняя мечта целых поколений, от такого не отказываются». «Тогда, вся надежда на тебя», — не сдержал усмешку Кир, — «и чуть не забыл, пока я сидел в камере, то успел познакомиться с одним неймадианцем, достав датапад, он быстро открыл перечень контактов и оказал ему небольшую услугу. Он обещал отблагодарить за помощь, так что, попробуй связаться с ним». Слегка подрагивающая голограмма не могла передать весь скепсис, излучаемый Бином. «Да, я помню, что ты рассказывал про них, но почему бы не попробовать? Хуже, ведь, все равно не будет». «Согласен, хуже точно не будет, но и лучше тоже вряд ли станет». Приняв сообщение, Бин нажал несколько клавиш на собственном датападе. «Ладно, мое время уже заканчивается, «Если что, пиши», заметив мигание таймера, быстро протараторил Кир, «и помни, не упоминать о твоем будущем месте работы, я помню. Удачи тебе, братишка, может, скоро свидимся». Вовремя подгадав момент, Бин закончил говорить точно перед обрывом соединения. Кир же, устало выдохнув, вышел из комнаты с голопроектором, ему нужно было сделать еще несколько звонков, но в этот раз, слава силе, в пределах Корусанта. «Капитан Ларин», прижав гарнитуру к уху, спросил Кир. «Да, кто это?» Голос кспшника был груб и насторожен. «Кир Бандуар, чуть больше месяца назад. Я помню тебя, Кир». Голос капитана стал теплее и расслабленней. «Что-то случилось? У тебя проблемы?» «Нет, все в порядке, я звоню по другому поводу. Недавно мне пришло письмо о получении стипендии для обучения в Академии КСБ, и я бы хотел попросить о небольшой услуге. Если тебя уже зачислили, то я ничем помочь не смогу. Преподаватели Академии не будут идти на поводу у бывшего ученика, пусть и в звании капитана». В голосе капитана Ларина появились нотки разочарования. «Я звоню не для этого», — спокойно ответил Кир. «Просто, как бы это правильно сказать, с образованием на средних уровнях не очень, и я бы хотел, пока есть время до нового набора, немного подтянуть некоторые знания. Если у тебя остались какие-нибудь учебные пособия или еще что, это сильно помогло». «Вот, значит как», — капитан изрядно удивился, услышав такую просьбу, ведь он подсознательно ожидал другого. «Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. Как с тобой связаться? Я оставлю контакты для связи, только прошу, не стоит пытаться связаться со мной со служебного датапада». «Понимаю. Постараюсь успеть за неделю. Сейчас много работы из-за устранения последствий нападения в соседнем округе». До связи, отправив напоследок данные, Кир прервал вызов и покинул центр связи. «Ага, спасибо». Проверив работоспособность вернувшегося из ремонта датапада, взрослый зоброк открыл шкафчик и извлек из него оплату. «Рукастый ты парень, Кир. Положение обязывает, да и дед многому научил». «Да, дед у тебя тоже ничего, но, как понимаю, в последнее время уже не справляется». «Есть такое», — признал молодой зоброк, «но все еще кое-что может, так что когда я поеду в учебку, район не останется без техника». «Вот оно как», — слегка прищурил глаза зоброк, протянув плату. «А куда пойдешь? По семейной традиции в корпус юстиции, все равно никуда больше денег не хватит», — картинно опустил плечи Кир, «а там 10 лет службы и можно считать, что обязательный ритуал выполнил». «Вот странные вы», — покачал головой зоброк, «вроде можете зарабатывать в разы больше, а все всякой фигней занимаетесь. Может, хоть ты по уму поступишь, если что, я за тебя словечко замолвлю». «Не, черное солнце, это не мое, да и не хочу я оставаться на Корусанте. Может, пока буду летать, присмотрю местечко поприятнее и осяду там». «Ну, смотри, мое предложение срока давности не имеет, заходи, если что». Хлопнув Кира по плечу, действующий боевик синдиката проводил его до двери. Когда створки закрылись, Кир, как ни в чем не бывало, отправился дальше разносить заказы, хотя внутри него бушевала буря. Они точно что-то знают или подозревают, но спешить нельзя, тем более, время пока есть. Закончив с заказами, Кир вернулся домой и, быстро перекусив, направился в мастерскую. Дед уже отдыхал, а родители были на сменах, так что никто не мешал ему заниматься хобби. «Как ты, Бук, освоился с новыми конечностями?» — обратился он к почти готовому дроиду. «Требуется ваше вмешательство, хозяин, некоторые процессы требуют оптимизации. Отчет о выявленных неисправностях готов к отправке. Присылай на датапад, посмотрим, что с тобой можно сделать. Дополнительно, советую вам установить ограничители на ряд суставов. Из-за слишком большой степени свободы, нагрузка на приводы увеличена, что ведет к сокращению срока службы». «Да нормально все», — отмахнулся Кир, пытаясь разобраться в отчетах дроида, «просто стараюсь рассчитывать импульс движения, а не тормози суставы на максимальной скорости. Для внесения изменения в механику движений требуется ваше личное участие, хозяин. Займусь этим тогда, когда закончу с механическими неполадками», — разложив перед собой инструменты, Кир указал дроиду на верстак. «Давай ложись, начнем с ног». Подвинчивая и подкручивая, закрепляя и припаивая, Кир, постоянно сверяясь с датападом, дорабатывал своего дроида. Если раньше он рассматривал его больше как компаньона и секретаря, а заодно самоходный датапад и взломщик, то сейчас приоритетные задачи дроида немного изменились. Потенциальная угроза со стороны Черного Солнца заставила Кира задумать о безопасности семьи, а потому в голову Буга были установлены боевые программы, а внешняя обшивка корпуса стала толще и крепче. Изменения, внесенные в конструкцию и увеличившийся спектр задач, потребовали переделки кучи узлов, но время пока было, как и деньги. Само шасси надо было усилить, заменив поршневую систему и потратив немало кредитов на блок выравнивания давления для плавности движений. Центральный процессор пришлось переместить в грудь дроида для большей защищенности, а вместо него забить просторную голову дополнительными сенсорами. Удалось даже, больше шутки ради, смонтировать чуть ниже вокабулятора дроида небольшой акустический генератор, способный в случае необходимости оглушить ближайшего собеседника. Самым же заметным изменением в конструкции стала увеличенная пузатость дроида. Так и не найдя компактного реактора, Кир все же установил блок энергоячеек в качестве основного источника питания. Из-за так и не оптимизированного энергопотребления, брать ячеек пришлось с запасом, в потом еще прикрывать все это толстым слоем брони. Таким образом Бук почти разучился сгибаться, зато стал намного живучий. «Проверяй», — вернув тонкий бронелист на место, отдал команду Кир. Сделав несколько шагов вперед, а затем развернувшись и повторив процедуру, Бук на миг замер. Показатели улучшились на 15%. «Требуется дополнительная доработка, хозяин. Составь отчет по проблемным узлам и отправь его мне, а пока займемся твоими руками». Дождавшись, пока дроид протянет к нему первую руку, Кир ловко отщелкнул внешнюю защиту. Превращение в боевого дроида не могло не затронуть и верхние конечности Буга. Для оптимального использования оружия нужны были не только специальные программы, но и приспособленные для этого самого оружия манипуляторы. Подключив тестер к контактам, Кир начала проверять выходные данные. «Кстати, как у тебя с боевыми программами? Нужна ручная доработка, или они сразу нормально встали? Боевые протоколы требуют корректировки для повышения точности стрельбы. В имеющихся базах данных отсутствуют модели бластеров, имеющиеся в наличии. Требуется провести практические испытания для внесения поправок». Если бы все было так просто, отсоединив проблемную кисть, Кир положил ее на верстак, придется еще немного с ней поработать, сам же видишь, какая тут теснота, а выводить тебя из мастерской, значит потерять. «Принято. Важное замечание, без внесения поправок моя боевая эффективность будет снижена на 31,7%. Будем надеяться, что оставшихся хватит, в случае чего». Вновь присоединив кисть дроида, Кир поднял взгляд, проверяя теперь. «Эффективность повышена», — признал дроид, сначала сжав кулак, а потом провернув кисть по часовой стрелке. «Задержка минимальна». «Вот и славно, давай тогда посмотрим, что с тобой можно еще сделать». Идя на сигнал маячка, капитан Ларин оглядывался по сторонам, ища взглядом того, с кем он договорился встретиться после работы. Взгляд опытного оперативника блуждал по лицам прохожих, но никак не мог найти нужного ему. «Капитан», — наконец окликнули его, и он повернул голову в направлении источника звука. Сидящий на скамейке зебрак поначалу показался ему незнакомым, но присмотревшись, он понял, что это именно тот, кто ему нужен. Не узнал он своего спасителя по целому ряду причин. Вместо плотных и мешковатых куртки и штанов непонятного цвета, на нем был легкий пиджак-брюки из качественной синтетической ткани, тяжелые рабочие боты на ногах сменились легкими туфлями. Даже лицо зебрака, казалось, стало немного светлее и не таким пугающим. Лишь слегка светящиеся желтые глаза остались теми же. «Я тебя не узнал», — присаживаясь рядом, капитан Ларин еще раз осмотрел зебрака. «Богатым буду», — слегка усмехнулся Кир, но было видно, что ему все еще некомфортно в новой одежде. «Принес». «Да», — капитан тут же извлек из внутреннего кармана куртки небольшой инфочип, — «здесь все, что нужно знать для начала обучения в академии. Будет что почитать, пока буду добираться до нее». Ловко спрятав в карман подарок, Кир тут же встал со своего места. «Спасибо огромное за помощь, капитан, без вас бы я мог и провалиться». «Не стоит, это меньшее, что я могу сделать за спасение себя и моих парней. Кстати, откуда ты взял этот костюм? Выглядишь, будто родился на хорошей планете Среднего Кольца». «Брат прислал, когда узнал о стипендии, которую я выиграл», — Кир подмигнул капитану, которому и был обязан своей удачей, «так что сильно коситься на меня не должны, во всяком случае не так, если бы я отправился туда в обычной одежде. Тут ты прав, но коситься на тебя все равно будут», — покачал головой капитан, а на приподнятую бровь собеседника лишь грустно улыбнулся. «Почти весь штат КСБ состоит из людей, а если инородцы где-то и есть, то только на ничего не значащих должностях, а тут появишься ты, да еще и со столь яркой внешностью». «Понятно», — ненадолго задумавшись, Кир внезапно рассмеялся. «Если дед не напутал что-то в древних записях, то моя семья живет на Карусанте несколько тысяч лет, а все равно остается инородцами. Что поделаешь», — развел руками капитан Ларин. «Ладно», — бросив взгляд на табло с точным временем, «пойду я, а то опоздаю на шаттл, и придется искать, где остановиться в одном из центральных округов, а еще не настолько богат. Удачи тебе, Кир». Встав вслед за Забраком, капитан протянул ему руку. «Надеюсь после окончания обучения еще раз поработать с тобой, только в следующий раз обойдемся без горящих транспортников». Белозубо улыбнувшись, Кир крепко сжал протянутую ладонь. Махнув на прощание, Кир быстро скрылся в толпе, оставив кспшника одного. Тот, проведя взглядом широкую спину Забрака, искренне пожелал ему удачи, ведь он получше многих знал, что такое служба в КСБ и как она бывает опасна, по многим причинам. Чем дальше он улетал от родного округа, тем больше поражался открывающимся видом. Вместо покрытых многолетней грязью стен жилых и производственных блоков, сверкающие чистотой строения, вместо однотипной застройки, каждый небоскреб был индивидуален. Даже воздух здесь казался прозрачней. Приземлившись на общественной посадочной площадке, Кир быстро покинул шаттл и начал осматриваться. Пусть он и заучил наизусть путь до Академии КСБ, но одно дело описание, и совсем другое – реальность. Тем более ориентиры в виде небоскребов, принадлежащих мегакорпорациям, работали не так хорошо, как хотелось. Еще раз осмотревшись, Кир решил все же уточнить маршрут и начал глазами искать кого-то, кто мог его сориентировать. Идущие по своим делам люди и нелюди не подходили, да и вблизи посадочной площадки были в основном те, кто мог и не знать, где находится Академия. Однако, глаз Забрака быстро зацепился за продолговатый синий конус. Полицейский дроид для верхних уровней выглядел крайне дружелюбно, во всяком случае по сравнению со всем, что Кир видел до этого. Простите, не зная, как обратиться к дроиду-полицейскому», — произнес Кир. «Чем могу помочь, гражданин?» Тут же повернулся к нему дроид. «Мне нужно попасть в Академию КСБ для прохождения медицинского освидетельствования и первичного собеседования. Прекрасный выбор будущей профессии, гражданин», — с энтузиазмом ответил дроид. «Для того, чтобы попасть в Академию, вам надо». Краткое объяснение дроида-полицейского окончательно скорректировало Кира, и тот быстрым шагом направился к своей цели, рефлекторно поблагодарив дроида, чем вызвал несколько смешков от случайных прохожих. Идти среди столь беззаботной толпы было почти физически неприятно. Никто не смотрел по сторонам, никто не ожидал нападения или падения чего-то тяжелого сверху. Один представитель низкорослой расы, похожий на прямоходящего хомяка, даже налетел на Кира, сразу же извинившись и заявив, что не заметил его. Здоровенного Забрака вдвое выше и шире него, не заметил. Покачав головой, Кир продолжил свой путь, пока не оказался там, где нужно. Здание Академии внушало, возвышаясь над соседними строениями, занимало немалую площадь. Несколько стеклянных башен, приземистый главный корпус со шпилем по центру, не говоря уже о полностью закрытом основании. Чем-то оно было похоже на храм джедаев, только ниже и с более плавными обводами. Сжав в руке сумку, Кир быстрым шагом направился к главному входу. Ловя на себе самые разные взгляды, от презрительных до заинтересованных, Кир шел вперед, пока не достиг автоматических дверей. Были здесь еще и парадные ворота, но сейчас они были закрыты. Зайдя внутрь, он огляделся и нашел небольшую стойку, из-за которой виднелась чья-то макушка. Быстрым шагом подойдя к ней, он привлек внимание обладательницы белоснежных волос тихим покашливанием. «Здравствуйте», — под оценивающим взглядом желтых глаз, молодая девушка сжалась. «Если вы хотите подать заявку о преступлении, то...» «Нет, я здесь для поступления», — поправил ее Кир. «Куда мне идти?» «Центральный корпус, кабинет 6782», набравшись уверенности, девушка вновь подняла глаза. «А это?» – вопросительно заозирался Кир. «Давайте я отправлю вам план здания», – поняв причину неловкости, произнесла она. «Это было бы идеально, Дружелюбная улыбка Забрака привела девушку в легкую панику. Через несколько минут, когда Киру все же удалось подключиться к общей сети своим сильно устаревшим датападом, он покинул перепуганную девушку. Та слишком привыкла к жизни в окружении представителей только своего вида, и опасный на вид Забрак ее пугал. Быстро изучив маршрут, Кир направился вглубь помещения Академии, предварительно показав пригласительное письмо на проходной. Несколько охранников Академии, смерив его подозрительным взглядом, все же пропустили Кира внутрь. Прокручивая в памяти маршрут и пользуясь приобретенным от долгой жизни в катакомбах среднего Корусанта чувством направления, он быстро нашел нужную ему дверь, где уже сидело несколько человек и один Дурос. Люди, и без того постоянно бросающие разные взгляды на большеглазого пришельца, теперь не могли выбрать, кого обсуждать в первую очередь, субтильного Дуроса или рослого Забрака. Присев на свободное место, Кир решил не терять времени зря и включил датапад, погрузившись в устранение пробелов в собственном образовании. Всех, кому был назначен прием на сегодня, вызывали по одному, и после сравнения биометрических данных, отправляли сначала в госпиталь при академии, и только потом на собеседование. Очередь двигалась быстро, одни курсанты заходили, и почти тут же выходили, долго внутри держали только не людей. Субтильного, как и большинство представителей его расы, Дуроса продержали внутри добрые 10 минут, после чего тот вышел слегка потерянным, но направился вслед за остальными в сторону госпиталя. Когда подошла очередь Кира, тот, будто ледокол пройдя через неплотную толпу прочих абитуриентов, постучал в дверь, перед тем как войти. Внутри сидело несколько уставших клерков в форме с символикой КСБ. Указав Забраку, куда ему нужно встать, они начали что-то искать на своих датападах. «Кир Бандуар, верно?» – спросил тот клерк, что сидел в самом центре стола. «Так точно», – улыбнулся, показав зубы Кир. «ХМ, тут с первичной идентификацией проблем не будет», – бросив короткий взгляд на потенциального курсанта, пробормотала под нос одна из членов комиссии. «Вы, как я понимаю, рассчитываете на грант и стипендию?» «Да», – коротко ответил Кир. «И прекрасно понимаете, что если будете отчислены из академии, то вынуждены будете компенсировать все потраченные на вас средства». «Прекрасно понимаю, поэтому буду стараться закончить ее как можно лучше», слегка выпятив и без того широкую грудь, ответил Кир. «Понятно», в глазах главного клерка мелькнуло что-то вроде насмешки. «Мы вас уже отметили, так что можете направляться в госпиталь». Поддерживая вид лихой и придурковатый, Кир почти строевым шагом вышел из кабинета, тут же отправившись в направлении госпиталя. «Начало положено, посмотрим, что будет дальше», промелькнуло у него в голове. «Что скажете о новом наборе?» Смотря на закатное солнце, окрашивающее его кабинет теплыми оранжевыми лучами, спросил у собравшихся на вечернее совещание глав кафедр, глава академии. «Ничего особенного», пожал плечами один из мужчин в форме подполковника, «все то же самое, что и в прошлом году, разве что не люди. Не думаю, что они продержатся долго», хмыкнул щеголь с тонкими усами над верхней губой. «Большая часть провалится еще при вступительных экзаменах, другая не выдержит темпа учебы. Вы бы видели некоторых из них, да у моего сына интеллекта в глазах больше. Однако, нам нужно, чтобы минимум 5% выпускников нового набора были не людьми», жестко заявил глава, «иначе Сенат нас сожрет. Протолкнувшие эту инициативу сенаторы хотят результата, и мы обязаны им его дать. И что, нам теперь терпеть этих тупиц, что едва умеют писать и читать?» Вновь выказал свое пренебрежение щеголь. «Да, иначе найдутся те, кто выполнит просьбу Сената вместо тебя. Ладно, раз уж мы начали разговор об инородцах, есть среди них кто-то заслуживающий внимания?» «Есть парочка», слово взял глава медицинской службы, «по предварительным результатам анализов, среди них есть несколько личностей, что обладают заметным потенциалом в силе, а некоторых, если они пройдут вступительные испытания, придется лечить во время учебы». «Джедаи решили внедриться в ряды КСБ?» задал очевидный вопрос главный по физической подготовке в академии. «Нет, слишком малое количество медихлориан на клетку, но сильно выше нормы. Слабоодаренные», хмыкнул глава академии, «ценный актив, обычно такие добиваются больших успехов. Сделайте отметку, чтобы за ними установили наблюдение». «Остается еще один нерешенный вопрос», произнес сосед щеголя. «Что нам с ними делать после выпуска?» «Выпустить патрулировать верхние уровни где-нибудь в спокойном районе, как экзотических зверюшек. В зависимости от результатов, повернувшись к панорамному окну, глава академии на несколько секунд замер на месте, совсем бездарности, можно и в качестве зверушек использовать, а вот если кто-то проявит себя, то и для них найдется работа. Сидя в экзаменационном зале, Кир сосредоточенно читал новый вопрос, что всплыл на экране перед ним. Первые планеты, вступившие в состав Галактической Республики и несколько десятков вариантов ответов. Потерев висок, он начал вспоминать то, что совсем недавно учил. Отметив несколько вариантов, он нажал на кнопку «Далее» и начал вчитываться в новое задание. Тестирование, что определяло пригодность кандидатов к поступлению, было разнообразным. Здесь было все: естественные науки, такие как физика и химия, гуманитарные, от основ права, до истории республики. В общем, все то, что должен был знать выпускник хорошей школы верхних уровней Корусанта. Проблема была в том, что ему пришлось впихивать в себя все эти знания менее чем за полгода, вместо 10 долгих лет. Взрослый ум, дисциплинированный постоянным изучением чего-то нового, неплохо справился с этим, во всяком случае, ему так казалось ранее. На миг оторвавшись от экрана, он быстро оглядел зал. Больше половины абитуриентов уже покинули зал, закончив тест, ему же оставалось ответить еще на полсотни вопросов. До конца экзамена оставалось 32 минуты, так что он должен успеть. Пусть у его семьи и было сохранено множество методичек и симуляторов в архиве, они содержали весьма фрагментированные и, по большей части, практические знания. Никаких школьных учебников и трактатов по истории, если не считать семейную летопись. Новый вопрос оказался легким. В каком году произошла вторая битва при Руусане? Это легко, за 2 года до 7-й, что стало 0 годом новой хронологии, тем более в нее погиб один из его дальних предков, во время штурма командного бункера ситхов из Братства Тьмы. Такие вопросы попадались нечасто, но были приятной отдушиной. Впрочем, были и вопросы, что изрядно позабавили Кира, например, просьба перевести фразу с высокого галактического. Едва прочитав данный вопрос, он уже подумывал пропустить его, чтобы не тратить драгоценное время, но едва увидев знакомые буквы, радостно оскалился. Еще в прошлой жизни ему не раз приходилось слышать: «Учи английский, пригодится». Пригодилось, но только сейчас. Когда таймер на табло отсчитывал последние минуты, Кир ответил на последний вопрос и нажал заветную кнопку «Завершить». Несколько тягучих секунд ожидания, и перед ним всплывает результат экзамена. Прошел. Оскалив зубы, Кир хотел крикнуть что-то восторженное, но сдержался, за такое могли и результаты аннулировать. Пусть от провала его отделяло всего 3 балла, но он все же справился. Забрав идентификационный цилиндр, Кир тихо встал со стула и направился к экзаменатору. Среднего роста человек смерил его презрительным взглядом, принял цилиндр и вставил его в терминал. Проверив что-то, он будто нехотя кивнул и вернул цилиндр. «Поздравляю», будто выплюнул он, «вы допущены к физическому тесту, проследуйте на -6 уровень, зал 3В». «Благодарю», сжав в руке заветный цилиндр, Кир вышел из зала и направился, куда ему сказали. Всего вступительный экзамен делился на 3 части. Эссе на заданную тему, что нужно было принести с собой, тест, оценивающий базовые знания, и, под конец, проверка физических кондиций. Если за первые 2 Кир был не уверен, ведь его образование оставляло желать лучшего, то о физическом испытании он не беспокоился. Тяжелая работа, тяжелая жизнь, да и, откровенно, лучшая по сравнению с человеческой физиологией, сделают это испытание для него самым легким. Еще один, невысокий, но поджарый человек с седой шевелюрой смерил его скептическим взглядом: «Хорошо, отправляйся переодеваться, а потом подойдешь ко мне». Впрочем, его взгляд метнулся сначала на бегущих по кругу абитуриентов, а потом вернулся к забраку. «Результат я уже знаю». Переодевшись в мешковатую одежду, Кир вернулся в зал, где ему огласили минимум, необходимый для прохождения экзамена. 10 отжиманий, 50 приседаний, кросс 2 километра на время и еще несколько несложных упражнений. Потерев лысую голову, Кир сам себе улыбнулся. Он мог бы сделать намного больше, все равно волос у него не было. «Вот и ты уходишь из дома», — погладив сына по щеке, Лана не смогла сдержать одинокую слезу. «Ты всегда знала, что так будет», — стоя рядом с баулом с пожитками, не сопротивлялся проявлениям нежности Кир. «Тем более, это всего на 5 лет, только. Мы понимаем, что возвращаться ты не сможешь», — смахнув слезу, перебила его Лана. «Да, а вы должны быть готовы переехать в любой момент», став максимально серьезным, произнес Кир. «Бин уже начал готовиться, так что осталось недолго. Да пусть только попробуют». Воинственно замахал кулаком Кир-старший. «Я покажу им, чему научился на флоте. Мы будем готовы, тем более», Лорар бросил взгляд на застывшего в мастерской дроида сына. «Ты оставил нам неплохого защитника. Да и мы за прошедшее время еще не забыли, с какой стороны браться за бластер. И все равно, лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Как сестренка родится?» Кир бросил мимолетный взгляд на увеличившийся живот матери. «Сразу напишите об этом мне». «Обязательно», поддавшись порыву, Лана крепко обняла сына. «Все, мне пора», мягко выбравшись из объятий, Кир подхватил баул с вещами, «иначе опоздаю на заселение в общежитие». Еще раз окинув взглядом тесный жилый блок, где провел последние 16 лет, Кир решительно развернулся и сделал первый шаг к новой жизни. Из-за разницы во времени и длительности полета почти на другой край планеты, из дома Кир вышел в относительно тихое время. Пусть под землей как такового понятия времени суток не было, но определенного графика живущие здесь разумные все же придерживались. Сейчас была ночь, а потому на подземной улице никого не было, кроме пары случайных прохожих. Конечно, Кир мог отправиться в академию и позже, и вполне успеть на заселение, но он решил перестраховаться и выйти пораньше, не только для собственного удобства, но и для безопасности. Закинув баул за спину и проверив бластер на поясе, он внимательно смотрел по сторонам, даже когда шел по родному району. Чувство опасности заставило его на миг замереть. Положив руку на бластер, он попытался определить источник угрозы. Оно было дальше, в тоннеле, соединяющем жилые блоки. Сощурившись, Кир бросил баул на пол, отчего тот громко звякнул. Поняв, что их заметили, из-за угла вышло три фигуры. «Хех, а мелкий про тебя не соврал». Вперед вышел человек с покрытыми язвами лицом, попутно вытаскивая что-то похожее на бластер из-за пояса. «У тебя чуйка на опасность». «Есть такое», — спокойно ответил Кир, найдя взглядом знакомое лицо молодого забрака, на пару лет младше него. «Как я понимаю, вам что-то от меня нужно. Совсем немного, только все, что лежит в той сумке. Все равно ты уходишь отсюда». Вот оно как, сделав вид, что собирается продолжить разговор, Кир выхватил бластер из кобуры и сделал первый выстрел. Говоривший с ним упал с прожженной плазмой дырой в груди. Резко наклонив голову вправо, Кир не отреагировал на жар, исходящий от пучка плазмы, пролетевшего рядом с его лицом. Вновь нажав на курок, он равнодушно наблюдал, как оседает второй член банды, хватаясь за сожженное горло. Заряд плазмы не смог добраться до позвоночника, но это лишь сделало его смерть дольше и мучительней. «Ну что, Диан?» Не опуская бластер, спросил Кир. «Решил ограбить меня и думал, что это сойдет тебе с рук». Кир, отбросив в сторону свое оружие, упал на колени молодой забрак, у которого едва начали пробиваться рога. «Я не хотел, они меня заставили». «Конечно, заставили, и палочки смерти они запихали тебе в рот, и родителей ограбить заставили тебя они. Диан, ты же понимаешь, что мстить за тебя никто не будет. Даже Иан мне ничего не скажет, если я пристрелю тебя прямо здесь и сейчас. Не надо, я, один единственный выстрел, и глаза совсем молодого парня стекленеют. Он умер быстро, без лишней боли». Подхватив баул, Кир перешагнул через трупы и отправился дальше, к новой жизни. Глава 6. Коварство поверхности. Дверь в комнату открылась почти бесшумно, датчики тут же среагировали на появление жильца, и лампы освещения вспыхнули ярким светом. Зашедший внутрь забрак с объемной сумкой за спиной восхищенно присвистнул. «Ничего себе, хоромы!» Бросив баул около входа, Кир отправился изучать комнату общежития. «Черт, да тут шкафы больше, чем половина моей комнаты». Решив не захламлять новое обиталище, он бросил баул с личными вещами в шкаф, а сам продолжил изучать хоромы. Проверил он и терминал с голоэкраном, установленный на небольшом столике, и новенький датапад, лежащий рядом. Следом он потрогал рукой полноценную кровать, чей матрац показался ему периной, и, наконец, дошел до таинственной двери. Дверь вновь бесшумно отъехала в сторону и явила выходцу со средних уровней настоящее чудо. «Чтоб мне провалиться», — прошептал Кир, подойдя к почти забытому устройству, и повернул вентиль. Из начищенной до блеска лейки полилась чистая вода. От нее не пахло химикатами или нечистотами, она была прозрачной и теплой. Только ради этого стоило рискнуть, Подставив руку под тугую струю воды, Кира сначала попробовал ее на вкус, а затем ополоснул лицо. Прекрасно. Пребывая на седьмом небе от счастья, Кира мигом насторожился и приготовился к бою, когда услышал звук открытия входной двери. Рука потянулась к бластеру на поясе, но тот пришлось оставить в тайнике в одном из технических тоннелей родного округа. Мигом вспомнив, где он и почему здесь ему вряд ли угрожает опасность, Кира смог немного расслабиться. Выключив воду, он вышел из санузла и тут же столкнулся с еще одним курсантом. «А я надеялся, что буду самым красным и самым рогатым во время учебы», — смерив невысокого, но крепкого диваранца взглядом, констатировал Кир. «Жизнь полна разочарований». Оставив небольшой чемодан на колесиках, диваранец внимательно присмотрелся к забраку. «Линвой Сай Колинар», — протянул он руку в приветственном жесте. Кир Бандуар решил не игнорировать своего соседа по комнате на ближайшие пару лет. «Кир, для друзей просто Кир». «Раз для друзей», — белозубо улыбнулся диваранец, — «то можешь звать меня Линвой. Как я понимаю, ты уже занял правую кровать». «Да, кто успел, того и тапки», — пожал плечами Кир. «Все равно здесь места хватит на десяток». «Да, на кораблях такие хоромы только у старших», — окинул взглядом просторную комнату Линвой. «Сам-то ты откуда?» «Отсюда», — хмыкнул Кир, — «то есть с Карусанта, часах в 4 лета». «О, столичный мальчик», — в глазах Линвоя мелькнуло веселье. «Надеюсь, я своими манерами не оскорблю вас». «Забыл добавить, после перелета придется еще часик спускаться вниз, так что проблем с манерами быть не должно». «Вот оно как, значит, ты с нижних уровней, так даже проще. Я, например, и родился, и большую часть жизни провел на корабле, так что думаю, притремся». «Не нижних, а средних», — присев на свою кровать, поправил нового знакомого Кир. «А есть разница? Если будет возможность, через пару лет покажу. Кстати, мы должны еще получить форму и мыльно-рыльное. Тебя подождать было бы неплохо, а то я до сих пор плохо ориентируюсь на поверхности, столько места, и так бездарно используют», — покачал головой Линвой. «Это еще что», — откинулся на стенку Кир. «Тут для мытья чистую воду используют и даже гадят в нее. Не ожидал, что когда соглашался на эту авантюру, поселюсь во дворце». «Ладно, потом разберу», — махнул он рукой на объемный чемодан. «Где, говоришь, форму выдают?» «Пошли, план здания я изучил, так что потеряться мы не должны». «Эй, Кир, ты спишь?» — спросил Линвой, когда уже несколько часов как наступил отбой. «Нет, но очень хочу выспаться перед первым днем учебы», — слегка недовольно ответил Кир. «Я вот что только сейчас заметил, здесь слишком тихо». «Меня это тоже напрягает», — признался Кир, — «но постарайся заснуть, завтра нам надо быть бодрячком». «Да я пытаюсь, просто такое чувство, что где-то случилась авария и надо срочно что-то с этим делать», — закончил за него Кир. «После стольких лет с регенератором воздуха за стенкой, я понимаю твои чувства». «Черт, ладно, прости», — шумно выдохнул Линвой, — «просто я слишком привык к постоянному шуму». «Могу посоветовать отличное лекарство», — зловеще хмыкнул Кир. «По расписанию у нас вторая половина дня отдана на самоподготовку. И, а еще недалеко от общежития есть общий тренажерный зал. Если измотать себя, то сон сам придет, а дальше уже привыкнешь». «Спасибо за совет, но я как-нибудь сам справлюсь с бессонницей», — с легкой опаской ответил Линвой, — «без всяких лекарств». «Как знаешь, а я вот собираюсь завтра его посетить и проверить, а заодно вновь помыться в одном из величайших творений инженеров. Ты слишком бурно реагируешь на обычный душ. Посмотрел бы я не тебя, если бы ты впервые в жизни помылся под ним, не опасаясь того, что с тебя начнет слезать заживо кожа. И вообще, спать нам осталось часов 6, так что завязывай с разговорами». «Ну ты и старикашка, раз считаешь, что 6 часов сна – это мало». Кир ничего не ответил, аккуратно перевернувшись на бок, чтобы не порвать тонкую ткань наволочки рогами. Глава Академии КСБ встал за трибуну и внимательно осмотрел собравшихся здесь курсантов. Все в одинаковой форме, все внимательно смотрящие на него. Очередной набор, разве что из привычной картины выделялась левая часть лекционной аудитории, где собрались инородцы. Из-за особенностей физиологии разных рас, интендантам пришлось постараться и заказать поставщикам формы несколько нестандартных образцов, чтобы все новые курсанты выглядели достойно. «Рад приветствовать всех вас в стенах Академии КСБ», — начал речь глава, выпускники которой уже не первую тысячу лет хранят покой и порядок Корусанта. Для всех вас сидеть в этой аудитории не только привилегия, но и честь. 5 лет пролетят незаметно, и те из вас, кто закончит академию, станут щитом законопослушных граждан республики перед беззаконием и криминалом. Гордитесь, ибо многие поколения служащих КСБ отдали жизни за то, чтобы вы сейчас сидели здесь. Учитесь, стремитесь стать лучше и всегда помните, что вам оказана великая честь охранять покой жителей галактической столицы, самого сердца республики. Зал заполнили аплодисменты, местами искренние, местами дежурные, а местами и саркастичные. Странная система, поделился своими мыслями с новым приятелем Кир, только первый год мы будем учиться все вместе, а потом каждый должен выбрать предметы, что будет изучать углубленно, помимо обязательных курсов. Да нет, пожал плечами Диваронец, матушка рассказывала, что такая система практикуется почти во всех высших учебных заведениях республики. Потом из суммы прослушанных курсов тебе выдадут сертификаты, что будут прикреплены к диплому, а дальше на их основе распределят. Я и говорю, странная система. Нет, чтобы составить программу для определенной специальности и учить по ней до конца обучения. Все четко и понятно, бегая по всплывающим строкам на новеньком датападе, недоумевал Кир. Так обычно учат на базовых курсах, пожав плечами Линвой, ну там техников или прочих специалистов. Понятно, что ничего не понятно, закрыв один документ, Кир открыл следующий, хотя нет, только что стало понятней. О, открыл список с требованиями для получения сертификатов, глянув через плечо приятеля, прочитал несколько строк Линвой. Да и, кажется, уже нашел то, чем буду заниматься. Увлекаешься дроидами? Интересная тема, но малопопулярная. А ты откуда знаешь? Не думаешь же ты, что матушка отправила меня сюда, не наведя справки? Поделишься, если только в ответ на услугу, хитро улыбнувшись, Диваронец предвкушающе потер руки. Даже так, оторвался от экрана Кир, посмотрим, что я смогу тебе предложить. От не менее предвкушающей улыбки Забрака, Линвой слегка поежился. Пусть его сосед по комнате и выглядел как недалекий дуболом, но шестой сын владелицы небольшой торговой флотилии слишком хорошо разбирался в жизни, чтобы не почувствовать подвоха. Значит так, запоминайте сразу, повторять не буду. Перед слегка неровным строем курсантов первогодок вышагивал крепкий мужчина с коротким седым ежиком. Зовут меня майор Хартман, и я буду вашим наказанием ближайшие 5 лет. Никто из вас не избежит курса физической подготовки. Каждый к концу обучения будет способен порвать любую срань из-под города голыми руками. Все любители сосать мамкину сиську забудут ее вкус. Мне плевать, откуда вы и кто ваши родители. Раз вы попали ко мне, то я сделаю из вас настоящих офицеров. Превращу рыхлые куски дерьма в высокооктановый кал, что встанет поперек горла любому, кто попытается спустить те драгоценные кредиты, что потратит республика на ваше обучение. Строй новобранцев молча внимал мудрость майора Хартмана, не решаясь пошелохнуться. Аура этого невысокого человека подавляла. А теперь, любители подставить задницы бомжам из Нижнего Корусанта, бегом. Хочу посмотреть на то, насколько вас хватит, прежде чем вы превратитесь в то, чем на самом деле являетесь. Толпа курсантов поначалу замялась, но вскоре под крики майора Хартмана и нескольких его помощников все же смогла развернуться и побежать. Спортивный зал, скрытый в недрах Академии КСБ, вскоре наполнился топотом и тяжелым дыханием. Едва освоившиеся на новом месте курсанты просто бежали вперед, сначала один круг, затем второй. К третьему начали появляться первые отстающие, на четвертом их стало больше, к десятому на ногах осталось меньше десятка бегунов. Закончили упражнение. Без всякого усилителя голоса, майор прокричал так, что его услышал каждый в немаленьком зале. Медленно идя вдоль лежащих в повалку и тяжело дышащих разумных, он дошел до тех, кто смог выполнить упражнение до конца. Большинство прошедших первую проверку он узнал, ведь когда-то их отцы и деды точно так же бегали здесь, но были среди них и незнакомые ему лица. «Неплохо», — злобно оскалился майор, — «в отличие от остальных, вы хоть что-то можете, а значит от наркоши с нижних уровней хотя бы сбежать успеете. Вижу улыбки на ваших лицах, значит вы не устали. Отлично, начинаем урок рукопашного боя». Группа помощников майора, что только что приводила в чувство выбывших живительными пинками, услышав команду, тут же оказалась рядом с прошедшими первое испытание. Дети офицеров КСБ, что уже знали о характере и методах воспитания майора Хартмана, встали в стойки, немногие из тех, кто не ожидал подобного выверта, лишь недоуменно переглядывались. Встав напротив рослого забрака, курсант-выпускник, что проходил подготовку как командос, а потому большую часть времени проводил в тренажерных залах и симуляторах, оценил противника. Сильный, да еще и выносливый, раз успел так быстро восстановить дыхание, впрочем, ничего удивительного, учитывая особенности его вида. Стойка явно любительская, но что-то может, а значит надо быть осторожнее и не сильно калечить его. Нанося первый удар, выпускник собирался проверить, как забрак отреагирует, но никак не ожидал, что тот сразу сам ринется в атаку. Такого наглеца стоит проучить, а потому щадить его сейчас нет смысла. Пусть лучше отлежится в медпункте, может мозги появятся. Попытавшись взять в захват руку забрака, выпускник внезапно осознал, что руки на том месте, где она должна быть, нет, а к его голове приближается кулак. Только вбитые за время учебы рефлексы позволили ему уклониться и избежать косого удара в челюсть. Попытавшись атаковать в ответ с неожиданного направления, курсант внезапно осознал, что его противник сам захватил его руку. Короткое мгновение, и колено забрака влетает ему в живот. Пытаясь вдохнуть, выпускник медленно разгибается с ненавистью, смотря на обнаглевшего первогодку. В желтых глазах забрака он видит веселье и азарт. Ну что ж, он покажет ему, почему его считают одним из лучших на курсе. «Отставить!» – прокричал майор Хартман, когда заметил уже третье падение одного из своих лучших учеников. «Представься, курсант Бандуар!» Тут же вытянулся по струнке забрак. «Господин майор, кто учил тебя драться?» «Курсант Бандуар!» – восклицательные и вопросительные знаки. «Никто, сэр, там откуда я родом, ты или учишься драться, или тебя постоянно бьют, сэр. Неужели к нам пожаловал выходец с самого дна внешнего кольца?» Восклицательные и вопросительные знаки, самой вонючей дыры, где или ты трахаешь, или трахают тебя. Восклицательные и вопросительные знаки, отвечай, курсант, тебя уже драли твои дружки. Восклицательные и вопросительные знаки. Никак нет, сэр, я родился и вырос на Карусанте, сэр. Значит, местный, и что ты сделал, чтобы оказаться здесь? Восклицательные и вопросительные знаки. Кому ты вылизал задницу, курсант? Восклицательные и вопросительные знаки. Никому, сэр. Только спас 15 служащих КСБ из подбитого транспортника, сэр. Вот значит как. В глазах майора мелькнуло узнавание. Тогда я займусь тобой лично, чтобы в следующий раз ты вынес 100 бесполезных мешков говна, что неведомым образом оказались в форме КСБ. Курсант Джереви, выбей из этого обнаглевшего куска говна, что слишком сильно развонялось, весь дух, пусть отдохнет немного. Есть. Высокий и с бугрящимися под спортивной одеждой мышцами человек отошел от стонущего на полу первогодки. «Вот скажи мне, Кир, оно того стоило?» – спросил диваронец приятеля, что гордо шел по коридору академии с бактопластырем, прикрывающим половину лица. «Да фигня», – отмахнулся забрак, – «меня иногда намного сильнее отделывали, особенно когда я оставался один на один с толпой. В веселом ты местечке вырос», – покачал головой Линвой, – «мне и пробежки хватило, чтобы сдохнуть. Кстати, где ты умудрился так бегать научился?» «Кроме того, что часто действовал по принципу «быстрые ноги, пиздюлей не боятся». Попробуй отработать 12 часов в респираторе при этом, постоянно таская тяжести, и не такое сможешь. А еще ты забрак, с грустью констатировал диваронец. И это тоже, подтвердил Кир, но сам ведь знаешь, у каждого вида свои плюсы и минусы. У тебя, например, почти полная невосприимчивость к большинству ядов и токсинов. Тогда, в чем преимущество людей? В плодовитости и адаптивности, пожал плечами забрак, во всяком случае, так написано в учебнике по ксенобиологии. Хат, ты еще после вчерашней взбучки и почитать успел? Ну да, проснулся рано, вот и решил скоротать пару часов. Я то думал, что ты снова в душевой зависнешь. Хорошенько помыться, это всегда хорошо, вот только все надо в меру. Кстати, у нас же первое занятие по юриспруденции, ага, а потом естественные науки. Отлично, на миг включив планшет, Кир тут же ускорил шаг, мы... Похоже, опаздываем, так что надо поспешить. Ты уверен, что знаешь дорогу? Уверен, не отставай. Эй, первачки, окликнул группу курсантов и народцев высокий и подтянутый человек, явно не первый год учащийся академии, подойдите сюда. Переглянувшись, Только закончившие свой первый учебный день курсанты решили все же прислушаться к просьбе старшего товарища. Медленно подойдя к излучающему дружелюбие курсанту, они замерли в нерешительности. «Поближе подойдите, еще ближе», немного театрально оглянувшись по сторонам, продолжил человек, «значит, слушайте. В академии существует славная традиция устраивать приветственную вечеринку для новичков, и все вы на нее приглашены», подмигнул он собравшимся, «в 8 часов, у 6-го корпуса, мы вас ждем». Курсанты и народцы тут же начали перешептываться и переглядываться. Большинство из них были знакомы только с соседями по комнатам, так что осторожно спрашивали у незнакомцев их мысли на этот счет. «Попахивает подставой», констатировал Кир, «если вспомнить устав академии. Вот скажи мне, мой рогатый друг», почесав собственный рог, нечитаемым взглядом посмотрел на знакомого Линвой, «когда ты успеваешь столько читать, вместо того, чтобы смотреть всякую фигню в Галаните», пожал плечами Кир, «так вот, по уставу Академии от бородатого года, за употребление в ее стенах алкогольных напитков и прочих помутняющих сознание веществ, пойманному на этом курсанту грозит отчисление, также отчисление грозит за пронос этих веществ на территорию Академии, за нахождение же за пределами общежития после отбоя грозит строгий выговор, а 3 выговора – это отчисление. Ты думаешь, решил уточнить стоящий неподалеку в окружении соплеменников Твилик, что это приглашение нам сделали не просто так? Почти уверен, но держать силком никого не буду», оглядев собравшихся вокруг него однокурсников, честно признался Кир. «Тогда я, пожалуй, останусь в общежитии», задумчиво произнес невысокий дурос, «нет смысла рисковать». «Ха!» – привлек к себе внимание высокий бесалиск. «Говоришь, как будто не хочешь хорошенько повеселиться». «Повеселиться я не против», спокойно ответил Кир, «но и вылететь отсюда не хочу, так что предпочту поберечься». Спонтанное собрание курсантов и народцев превратилось в место оживленного спора. Кто-то был только рад повеселиться, кто-то опасался подставы, но большинство колебалось. Когда краснокожий забрак еще раз объяснил свою позицию и направился к общежитию, предложив собраться в холле и лучше познакомиться, за ним последовала 1/3 собравшихся. «Значит, приветственная вечеринка», раздраженно произнес глава академии, «с алкоголем и наркотиками», смерив присутствующих тяжелым взглядом, он едва удержался от более крепких выражений, «вы уже забыли мои слова перед началом учебного года?» «Никто не заставлял их приходить», слащаво улыбнулся щеголь с тонкими усами, «как и употреблять запрещенные на территории академии вещества». «Хорошо еще», — хмыкнул майор Хартман, ответственный за физическую подготовку курсантов, «что среди них нашелся кое-кто, кто нашел время изучить устав, иначе под отчисление попало бы намного больше». «Да, я в курсе», — коротко бросил глава академии, «поэтому сегодня, после окончания обязательных занятий, лично проведу разъяснительную лекцию о том, что можно, а что нельзя делать в стенах академии. Думаю, в этом нет большой нужды», — хмыкнул щеголь. «Они и так до конца учебы поймут, что все курсанты человеческой расы им враги», восклицательные и вопросительные знаки, не выдержав тупости подчиненного, ударил ладонью по столу глава, «что не стоит с ними контактировать и научит этому следующие наборы», восклицательные и вопросительные знаки, «ты, тупой ублюдок, думаешь, что твой папаша-губернатор будет вечно тебя прикрывать», восклицательные и вопросительные знаки, «нет, я всего лишь считаю, что подобные им не должны», выдержав напор, попытался оправдаться щеголь. «Твоего мнения никто не спрашивал, Таркин, и вот, тонкая папка шлепнулась перед щеголем, ты лично отнесешь эти приказы. А теперь, вернемся к более важным вещам, начнем с...» «Но здесь», — поднял недоуменный взгляд на начальника щеголь, «здесь приказы на отчисление тех, кто организовал эту приветственную вечеринку», в глазах главы академии сверкала сталь, «или ты думал, что я накажу только инородцев? Нет, в стенах академии все равны, и все понесут заслуженное наказание, но многие из них выпускники, я лично готов. Я рад, что ты согласен лично отнести приказы об отчислении, а заодно объяснить им, почему они после 4 лет учебы будут вышвырнуты из академии КСБ. Еще один такой залет, и ты отправишься вслед за ними». «Я ясно выражаюсь?» «Да», опустив голову, ответил он, «я все понял». «Прекрасно, тогда перейдем к более важным делам. Доктор Бернази, медпункты полностью укомплектованы всем необходимым, некоторые медикаменты еще не доставлены, но это во многом связано с увеличившимся разнообразием видов, что поступили на обучение. Для большинства курсантов хватит и универсальных медикаментов, но лучше. «Ты же Кир?» – спросил подошедший к Забраку синекожий Твилик. «С утра был, а что?» – отрываясь от Дотапода, спросил Кир. «Просто мы с сестрой, нам нужна помощь», – опустив голову, произнес он. «Я бы сейчас мог спошлить, но давай, выкладывай, что вам нужно». Твилик и Твилечка переглянулись, и она решительно кивнула. «Понимаешь, из-за репутации нашего вида, мою сестру постоянно хотят склонить к всякому, а я мало что могу, и поэтому ты хочешь попросить у меня защиты?» Склонив голову на бок, ехидно спросил Кир. «И что же вас склонило к мысли, что именно я смогу вам помочь?» «Ну ты сильный», едва сдерживая себя, чтобы не спрятаться за брата, ответила Твилечка. «А еще лучший на курсе по физической подготовке», добавил Твилик. «Понимаешь, нам больше ни к кому обратиться, а...» «Так, подождите», встав со своего места, оглядел просителей Кир. «А в администрацию вы пытались обращаться?» Глава академии, вроде, на приветственной речи говорил что-то о взаимовыручке и непринятии расизма. «Мы писали обращение, но ничего не произошло, а нападки стали только сильнее». «Понятно, но что вы хотите от меня? Если вы прочитали устав академии, то драки и прочие конфликты на ее территории запрещены и караются отчислением. Почти то же самое с оскорблениями, и что-то мне подсказывает, что на жалобы тех, кто отвешивает сальные комплименты твоей сестренке, ответ поступит незамедлительно. И как вы предлагаете мне вас защищать в таких условиях?» «Я узнавала», почти прошептала Твилечка, «что если среди студентов академии возникают неразрешимые споры, то они могут устроить примирительную дуэль.